Глава 7.5. Маркетинговые методы по продвижению продукции пиццерии. Первый метод. Постоянные скидки определенным группам населения, проживающим в зоне доставки пиццерии. Второй метод. Скидки в определенное время суток. Третий метод. Сезонные акции и сезонные скидки. Четвертый метод. Скидки при достижении определенной стоимости заказа. Пятый метод. Накопительные скидки. Шестой метод. Необычные скидки. Седьмой метод. Подарочные купоны на определенную сумму с небольшим сроком действия. Восьмой метод. Купоны на скидку, также с лимитированным сроком использования. Девятый метод. Купоны для стимуляции совершения покупок в мертвые сезоны. Десятый метод. Бонусная программа. Одиннадцатый метод. Дисконтные карты. 12 метод. Последовательное снижение скидки. 13 метод. Игры со спецпредложениями.